Глава 7. Эдди всего трясло от изнеможения и страха, когда они, наконец, свернули на Мейн-стрит. «Эй, подожди меня!» — позвал он, но у Харриса будто открылось второе дыхание, и он, не оглядываясь, рванул к магазину своей мамы. У Эдди не осталось сил, чтобы за ним гнаться, и когда он заехал за книжный, велосипед Харриса уже валялся на тротуаре. Задняя дверь, ведущая в квартиру над магазином, призывно покачивалась. Приставив велосипед к стене, Эдди потянул за дверную ручку и зашел внутрь. Харрис ждал его наверху лестницы перед еще одной открытой дверью. «Сюда!» Поднявшись по ступенькам, Эдди оказался в аккуратной, сверкающей чистой кухне. Харрис уронил рюкзак на стул у обеденного стола напротив холодильника. На окне, над раковиной, висели хлопчатобумажные занавески в зеленую клетку. Рядом стояла чаша с фруктами, тихо жужжала посудомойка. «Ты где пропадал, Харрис? Я уже начала волноваться». Из дверного проема рядом с холодильником показалась женщина с капающим пакетиком чая в одной руке и исходящей паром чашкой в другой. На вид она была ровесницей мамы Эдди. На ней были джинсы, майка и бусы из зеленого стекла. Светлые волосы были разбавлены несколькими темными прядями, совпадающими по тону с ее теплыми карими глазами. Заметив, что Харрис не один, она приветливо улыбнулась. «О, не знала, что ты пригласил домой друга. Да вы грязные с ног до головы. Чем вы занимались?» «Ничего, если Эдди останется на ужин», — быстро спросил Харрис, переключая ее внимание, и отошел к раковине, чтобы помыть руки. «Я не против», — пожала плечами его мама. «Но, Эдди, сначала позвони своим родителям и спроси их, ладно? И как ты относишься к вчерашнему мясному рулету?» Эдди смущенно улыбнулся. Он не планировал знакомиться с мамой Харриса, не говоря уже о том, чтобы ужинать в гостях, поэтому чувствовал себя крайне неудобно. Но это продлилось недолго. «Можешь звать меня Фрэнсис», — представилась она, протянув руку. И Эдди почувствовал, что ему действительно здесь рады. «Как прошел первый день в школе, Харрис? Кто у вас классный на этот раз?» «Нормально. И нам досталось Данклман». Харрис вытер ладони от джинсы, оставив большие влажные пятна поверх карманов. «Идем, Эдди, у меня есть приставка. Позвонишь своей маме из моей комнаты». «Вы что, уже сделали домашнее задание?» — спросила Фрэнсис. «Сегодня же первый день, нам задали совсем чуть-чуть», — бросил Харрис и уже из коридора добавил. «Я перед сном сделаю, ладно?» Эдди посмотрел на Фрэнсис. Та улыбнулась и махнула рукой, отправляя его вслед за сыном. «Мальчишки!» — притворно вздохнула она. «Идите, играйте. Была рада с тобой познакомиться, Эдди». «Я тоже», — сказал он и пошел в коридор. Несколько минут спустя Эдди сидел на кровати Харриса и смотрел, как тот набирает в поисковой строке браузера «Натаниэль Олмстед». На экране загрузились результаты. «Купить книги Натаниэля Олмстеда» — минус 50%, «Ты Олмстедист» и другие. «Вот», — Харрис кликнул на последнюю ссылку. «Прочти». Это оказалась статья из архива газеты Гейтсвида, а вышла она в тех же числах, когда исчез писатель. Эдди внимательно прочел первую ее часть, описывающую, как поисковая группа обнаружила в лесу статую. «После того, как я увлекся его книгами, мне попалась на глаза эта статья», — пояснил Харрис, прокрутив до конца странички. В самом низу было прикреплено небольшое изображение — грубый набросок карты безымянного леса с отмеченными поляной, статуей и озером. «Я пошел туда с этой картой. Думал, может, поисковая группа что-то упустила». «А это что?» Эдди наклонился вперед и указал на крест посреди озера, в том самом месте, где появилось черное пятно. «Это место, где полицейские нашли улику». «Какую улику?» Харрис покрутил колесиком мышки и зачитал с экрана. «Полиция обнаружила на дне озера металлическую коробочку. Ее содержимое не раскрывается в связи с продолжающимся расследованием. Но, согласно эксклюзивной информации, полученной нами от анонимного источника, эта загадочная улика таинственным образом исчезла». «Как странно», — изумился Эдди. «Как думаешь, что было в коробке?» Харрис помотал головой. «Ты дальше послушай». Он продолжил читать. Свет на ее исчезновение пролил очевидец случившегося, пожелавший остаться неназванным. По его словам, во время обыска дна озера на поисковую группу накинулась стая агрессивных собак, и им пришлось спасаться бегством. «Вероятно, — говорит очевидец, — мы потеряли ее в этой суматохе. Нам еще повезло выбраться оттуда невредимыми. Такое чувство, будто нас занесло на страницы одного из романов бедняги Натаниэля». Харрис умолк и повернулся к Эдди. Мальчики одновременно выпалили. «Слух о привидении в женском монастыре!» «Я вспомнил о нем, когда мы были в лесу», — добавил Эдди. Харрис вскочил и метнулся к книжному шкафу рядом с кроватью. Верхняя полка была занята коллекцией романов Натаниэля Олмстеда, расставленных по алфавиту. Харрис снял одну книгу и принялся быстро перелистывать страницы. Наконец он нашел нужную. Эдди было не видно обложку, но он точно знал, что это за книга. «Многие отраженные на поверхности озера звезды успели сменить цвет, превратившись из белых точек в красные», — зачитал Харрис. «Они заклубились, затем разбежались в разные стороны, и в следующий миг Рональд обнаружил себя под прицелом сотен пар красных глаз, смотрящих на него из воды». Он встретился взглядом с Эдди. «Озерные собаки-чудовища! Ты правда думаешь, что мы их видели? По описанию очень похоже!» В книге собаки вышли из озера и побежали за Рональдом после того, как он случайно коснулся воды, напомнил Эдди. После недолгих раздумий Харрис сказал. «Вода почернела после того, как ты бросил в озеро камушек. Забыл? Мы увидели звезды. Затем они стали красными. И эта штука подплыла к берегу. Прямо как в книге». «Точно», — прошептал Эдди. «Члены поисковой группы тоже касались воды, раз они обыскивали дно озера», — продолжил Харрис, закрывая книгу и возвращая ее на полку. «Может, поэтому собаки за ними погнались?» «Может быть. Но у меня другой вопрос». «Какой?» «Что это за собаки такие?» Эдди повернулся лицом к Харрису. «Потому что обычные собаки в воде не живут. Или олмстедское проклятие правда существует?» Харрис моргнул. «Должна быть какая-то связь между тем, что произошло с нами сегодня в лесу, и всем тем, о чем ты мне рассказывал», — настаивал Эдди. «На статуе вырезан тот же символ, что нарисован на титульной странице книги, которую мои родители купили на ярмарке антиквариата. На нас чуть не напали какие-то озерные существа, совсем как на героя одного из романов Олмстеда. Наконец, эти страшилки о привидении в лесу и граффити. Женщина наблюдает. Вдруг она...» «Что? Вдруг она тоже реально?» — невнятно буркнул Харрис, спрятав лицо в ладонях. Несмотря на все пережитое за этот день, Эдди смущенно закусил изнутри щеку. Звучало все это действительно безумно. «Я просто предположил. Если бы мы разгадали этот дурацкий шифр, возможно, мы нашли бы связь», — поднял голову Харрис. «Определенно», — согласился Эдди. «Я чувствую, мы в шаге от чего-то значительного. Но знаешь, что еще?» «Что?» «Насчет проклятия. Помнишь, ты говорил, что кое-кто в Гейтсвиде верит, будто бы чудовища из книг Натаниэля Олмстеда реальны?» Харрис скептически кивнул. «Они уже не кажутся такими сумасшедшими, верно?» — продолжил Эдди, думая о напуганном полицейском, Сэмми и миссис Синг. «Может, им известно что-то, чего мы не знаем?» Стук в дверь не дал Харрису ответить. Мальчики от неожиданности подпрыгнули, но это была всего лишь Фрэнсис. «Ужин готов», — сообщила она, приоткрыв дверь. «Надеюсь, вы голодны». Прежде чем поехать домой, Эдди, по просьбе Харриса, еще раз достал из рюкзака загадочную рукопись. Признаться, он секунду колебался, но напомнил себе, что после всего случившегося тот имел на нее точно такое же право. Харрис какое-то время листал книгу, скользя взглядом по строчкам. «Что?» — не выдержал Эдди. «Есть идеи?» «Пока не могу сказать», — Харрис посмотрел на него. «Ты не против, если я оставлю ее у себя на ночь?» Эдди заглянул ему в глаза, и увиденное его успокоило. Он мог ему доверять, потому что доверие шло рука об руку с дружбой. «Ладно», — сказал он, — «не вопрос. Я завтра тебе ее верну, обещаю». Эдди не стал говорить, чтобы Харрис обращался с ней осторожно, хотя ему очень хотелось. Вместо этого он сел на велосипед и помахал другу на прощание.